Ой-ой-ой, говорит над рекой потемневшего неба и звездка, а тоску чем держать за щекой, положив в холодильник морозка. В темноте домовая сосна чуть слышнее запахнет гвоздикой, лишь бы утренний свет до окна не тянулся в пыли полудикой. Заручись заповедным углом, для короткого, что ли, озноба, с чем злосчастье идет на поклон, а потом возвращается снова к причитаниям немой широты и к ручью за бобровой плотиной с желтоватой, не тающей льдиной на подкладке зеленой воды. И ночь с открытыми фрамугами, с ее приливами, отливами, полна невидимыми звуками, неравномерно торопливыми, их сообщения подробные, одно к другому не приложится. Вот почему края неровные стригут невидимые ножницы. Высоко над Карадагом светил каменный плавник. Здесь по складчатым оврагам каждый дорог золотник. А сухие травы жестки для дневного полусна открывается в подшерстке. Золотая белизна входит в ткань его волокон и в состав его пород. Мертвый царь в горе без окон ест на золоте и пьет. Здесь нет развлечений, что черные тени, что белые пятна. По лунному свету находит смятенье дорогу обратно. Рассудок при нем спотыкается, неук, дичает привычка. Любому подобен в толпе однодневок. Стоишь невеличко, в краю невидимок, в слепом обороте, в окладах бесцветных, ночной разговорник, как сон о природе, развешен на ветках. Выходит луна, затемненье раздвинув, и зев ее львиной в проталине светлый, чей обод малинов висит над долиной. Остановится купальщик на виду у старых лип, в нем почивший рисовальщик повторяет их изгиб. Вслед за ним и лес еловый, позади речных лугов, повторяет чуть медовый цвет закатных облаков. С этим отцветом медовым, наизнанке восковой, я живу на всем готовом возле ямы долговой. Быстро тает вечер летний, точно мед под языком, и становится заметней долг, записанный мелком. Путник, постой, ты просмотрел весь травостой, брошенных пик, пущенных стрел, ливень густой, и ни в какой будущий миг не повторится стебель сухой, в землю идут сныть борщевик, станут трухой, шелестом их полнится слух. С ним говорят тысячи душ, к небу плывет шелковый пух в летнюю сушь. Был бы художник, писал бы закаты, праздник багряный ясного свода, где иероглиф замысловатый рябью исходит без перевода. Был бы фотограф, снимал бы на пленку ту от затылка до подбородка, умные волосы взяв под гребенку, линию всю обводящую кротко. И во сне боролся с твоим лицом, обращенный ко мне упрек, что не вхож я в твой беззащитный сон, что никто его не берег. И теперь не знаю, ведь я не вхож, что светилось в лице твоем. мимолетной молнии светлый нож за оконный вошел проем. Но в ночи, проявленный серебром улетающего огня, не будил тебя ни далекий гром, ни зорницы белее дня. Второй подстрочник. Ты живешь и делаешь все как следует, но какая-то мутная тень постоянно рядом с тобой, как несчастное маленькое привидение. Что это, предчувствие или болезнь? Кто ты сейчас? Даже лесная тишь потеряла доброе имя, и кузнечики пилят ее с какой-то угрозой. Что же там давится криком? Молчи. Хоть я и не протягивал руки, но это время, будь оно неладно, когда сдают и не берут обратно, небрежно загибая уголки, как будто все в разменную пехоту назначены бубновому царю. Давай, давай отсюда. Ходу, ходу. Ну и кому я это говорю, когда иду, пугая мелких птах, взлетающих на каждый шорох по узенькой тропе в кротовьих норах, на поле в фиолетовых цветах. Боюсь, что это не все, прошу прощения. Это то, что я хотел прочесть из книжки, которая вот вышла сейчас. Но самое лучшее в вышедшей книжке то, что есть уже следующая книжка. Ну, может быть, не целиком она есть, но, по крайней мере, есть ее какая-то основа. И вот эту вот основу, короче, значительно, чем то, что я прочитал, я хотел бы еще вам предъявить, если вы не будете возражать слишком бурно.